Глава 8. Дождик, дождик, исчезни. «А что будет, если ты притворишься больной и не пойдешь кормить и поить криклеров?» — спрашивает меня Луис, когда мы после обеда направляемся в темницу, потому что это точно не подвал, а темница. Он настоял на том, чтобы пойти туда со мной, потому что вчера был тяжелый день. И он прав. «Должен сказать, что после того, что учинила твоя мать, на мой взгляд, это она должна заниматься этими тварями». «И не говори», — соглашаюсь я. Сегодня утром я зашла в ее кабинет, чтобы поговорить с ней. Я рассудила, что смогу сделать это более спокойно до того, как мне придется в один и тот же день иметь дело и с Криклерами, и Джудом. Но она меня отшила. Сказала, что постарается найти время, чтобы поболтать со мной после занятий. К тому же этот чертов шторм, начинавший подбираться к нам вчера, быстро приближается. А значит, сегодня настроение Криклеров будет особенно злобным. Я немного опасаюсь, что в следующий час то, что происходило вчера, покажется мне цветочками. «Думаю, тебе надо позволить мне пойти с тобой». Наверное, в 14-й раз предлагает мне Луис, пока мы продолжаем идти по коридору. «Очевидно, что тебе нужна помощь». «Да, но если моя мать прознает, что ты помогаешь мне...» Начинаю я, но Луис обрывает меня. «Вообще-то сам я ничего об этом никому не скажу», — говорит он, состроив мне рожу. «И вряд ли твоя мать в ближайшее время спустится туда. Так что никто об этом не узнает». «Это пока кто-то из Криклеров не откусит кусок твоей плоти». Он закатывает глаза. «Похоже, Клодия хорошо умеет хранить секреты». «Ты действительно хочешь проверить эту теорию?» Парирую я, достав телефон, чтобы включить фонарик. Прежде чем активировать его, я опять пишу сообщение Сирине, чтобы спросить, как сработали ее чары и как прошло собеседование. Я очень надеюсь, что она получит эту работу. «Поверить не могу, что твой дядя не заменил лампочку». Луис замолкает, когда я вдруг останавливаюсь, как вкопанная. «Что случилось?» «Ничего. У меня ёкает сердце, но я не обращаю на это внимания. Как не обращаю внимания на тот факт, что чем дальше мы идем по коридору, тем виднее становится странное сияние, исходящее из вестибюля в его конце». «Вид у тебя не такой, будто ничего не случилось». Он с тревогой смотрит на меня. «Возможно, дело в приближающейся буре. Это пустяки». Но тут из-за угла доносится тихий хриплый стон, и я останавливаюсь, как вкопанная. «Что?» — спрашивает Луис, остановившись рядом со мной. «Что ты увидела?» «Дело не в том, что я увидела, а в том, что я услышала». Звук слышится снова, на этот раз тише и отчаяннее, и по моей коже бегут мурашки. Что до Луиса, то его охватывает ужас. «Я ничего не слышал. Неужели какая-то из этих тварей действительно выбралась наружу?» Он щурит глаза, оглядывая коридор с помощью своего притупленного, но по-прежнему острого волчьего зрения. «Дело не в зверинце». Я пытаюсь заставить мои ноги двигаться дальше, но у меня ничего не выходит. Его глаза округляются, когда до него наконец доходит, почему он не слышит и не видит то, что слышу и вижу я. «О, чёрт!» Я смотрю на пол, вглядываюсь в трещины на цементе и заставляю себя собраться. «Пошли!» — говорю я ему. «Пошли?» переспрашивает Луис, глядя на меня расширенными глазами. «Разве нам не нужен план? Мне совсем не хочется, чтобы они опять тебя искусали». «Они меня не искусают». Я делаю выдох. «И у меня есть план». «В самом деле?» Он вскидывает брови. «Становись передо мной и беги со всех ног. Мы доберемся до Криклеров кружным путем и будем надеяться, что никто не последует за нами». «И это все? Это и есть весь твой план?» — восклицает он. Я киваю. Да, это и есть весь мой план. Я имел в виду хороший план. И все же он начинает отступать. Ладно, скажи мне, когда нужно будет бежать. Слышится еще один жуткий стон. И он раздается ближе. Я делаю еще один глубокий вдох, прежде чем заставляю себя крикнуть «Беги!». Мы бежим назад по коридору, но за несколько футов до поворота я резко останавливаюсь, потому что из-за этого угла в коридор тоже просачивается какой-то странный зловещий свет. «Почему мы остановились?» — спрашивает Луис. «Разве нам не надо?» «Нам надо добраться до лестницы!» Я хватаю его за предплечье и тяну назад. «До лестницы? Но что же насчет криклеров?» «Им придется подождать». Но повернувшись во второй раз, я понимаю, что уже поздно. «Что нам делать?» — вопит Луис. «Я не знаю», — отвечаю я. «Потому что куда бы я ни повернулась, повсюду нас окружают призраки. Сотни и сотни призраков».